В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофе, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал репетир, и они проиграли нежно 8 с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газетам на столике. «Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога, посмотрите, в программе котов нету?» «И как такую сволочь в цирк допускают?» — хмуро заметил Шариков, покачивая головой. «Ну, мало ли, кого туда допускают?» — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. «Что там у них?» «У Соломонского стал вычитывать Барменталь 4 каких-то Юсемс и человек мертвой точки». «Что это за Юсемс?» — подозрительно осведомился Филипп Филиппович. «Бог их знает. Впервые это слово встречаю. Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно». «У Никитина, слоны и предел человеческой ловкости». «Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?» — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова. Тот обиделся. «Что ж я не понимаю, что ли? Кот — другое дело». «А слоны — животные полезные», — ответил Шариков. «Ну-с, отлично. Раз полезные, поезжайте, поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо и ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать». Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы к берегам священным Нила и что-то бормотал.